Братья, я вас хочу всех приветствовать тем, как приветствовал апостол Петр своих верующих людей. Второй стих первой главы первого послания. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Хочу сказать на стих притчи Соломоновой, 28 глава, 20 стих. «Верный человек богат благословениями. Все вы хотите благословений на себя, на семью, на церковь, и чтобы через вас благословлял Бог всех. Зависит от нас. Если мы будем верны Богу, значит, благословения эти будут. Будем неверны, благословения уменьшатся. А могут и совсем прекратиться, если мы будем не исполнять Слово Божие. Для примера, вот разбирали вы сейчас пророка Даниила. Из всего израильского, или трех юношей, из всего израильского народа в то время, когда было, не нашлось, кроме трех юношей и Даниила, оставаться верным Богу. Все остальные поклонялись там идолам, и все то, что цари хотели, то они и делали. И вот эти три юноши, я не буду рассказывать, думаю, вы все эту историю знаете, они не поклонились этому истукану, который царь поставил. И что их, и что они, что с ними было? Бросили в огненную печь. То есть это на смерть, верную смерть. Вот Бог всех во все времена испытывает людей на его верность. И в наше время тоже. И как испытывает? Испытывает, написано, каждое мгновение. Вот одно мгновение он испытывает ваши сердца, и мое сердце, и всех. Ну и вот, видимо, и чем же кончилось это испытание? За то, что они оказались верными, и огонь потерял силу. И после этого царь, когда увидел действие Божьей силы в защите, и после этого, что он написал, Даниил, что написал после того, как эти отроки оказались верными? В третьей главе мы читаем здесь. «Тогда, с 30 стиха, тогда царь возвысил Сидраха, Месаха, Авдинова из страны Вавилонской, Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим во всей земле, мир вам да умножится. Знамения, чудеса, какие совершилось надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественно чудеса Его, царство вечное и владычество в роды и роды». Так было с этими тремя отроками. Сгорели только веревки, которыми вязал мир. А им не повредил, потому что был с ними подобие Сына Человеческого. Значит, дальше за Даниила хочу сказать верность. Тоже не нашлось никого, кроме Даниила, который исполнял, как он положено ему было, молиться, указ царь написал. И люди подсмотрели это, всю историю тоже знаете. И что за это его, что постигло его? Постигло то, что и было написано, бросать к львам. И бросили его. А львы его растерзали? Не растерзали. А что сделали? Они его согревали. И царь нечестивый, который не отказался от ужина и не мог спать, утром пришел и жалобным голосом сказал: «Даниил, раб Бога живого, жив ли ты?» Он говорит: «Жив, царь». И объяснил, почему он живой. «Потому что я пред Богом был чист, да и пред тобою, царь, не сделал никакого преступления». И вот за то, что он пред Богом был чист и пред царем ничего не сделал преступного, поэтому и посланы были ангелы, которые заградили пасть вам. И после этого опять царь, что увидел эту силу Божию, и что он потом написал, какой указ. То есть я хотел сказать, еще хотел сказать вот что, братья. Если мы будем пред Богом чисты, без греха, а пред царями отдавать то, что им положено, то есть честь, страх, оброк подать, вот это мы должны им отдавать. И ничего божественного. Цари всегда старались, чтобы подчинить себе, но дети Божьи настоящие никогда оставались верными, включая и смерть. О чем я немножко позднее скажу. И после того, как этот царь увидел эту силу, то тогда что написано? Тогда царь написал с 25 стиха. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимое, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благовоспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Сколько он был министром, он не принес только славы, что он одну ночь побыл во рву с львами». Может быть, вы слышали или читали, у Левина есть «Сеется семя» такой пример. В Воркуте два брата наших не выходили в воскресенье на работу. И как царь этот начальник не мучился, они твердо решили не работать. И вот он решил этих двух братьев отдать на съедение собакам борзым. Вывел за зону всех заключенных, и этих собак натравили, которые терзают, если заключенный убегает в побег. И вот послал этих двух братьев, чтобы они шли туда, к этим собакам. Собаки бегут навстречу, но и все в ожидании сейчас этих братьев разорвут. А собаки прибежали и бегают, и лащатся вокруг их. Эти начальники кричат, научают, чтобы собаки рвали их, а собаки не трогают их. И все к удивлению, и начальник потом был в посмеянии, и в великом, а другие и люди, которые там были, я, говорит, после этого уверовал, заключенный, уверовал, что увидел явную силу Божию, и покаялся, и уверовал. И вот теперь я хочу, братья, и Авраам, и многие другие верные Богу, они прославляли Бога. Но это прославление обязательно идет через страдания. К чему я это говорю? Вот хочу сказать, и в наше время, к 60-м годам, безбожники уже торжествовали победу, что все, Хрущев сказал, последнего верующего покажу. И действительно, перед войной что было? Перед войной. Уже один молитвенный дом или два было только всего во всем Союзе. Библии все жгли, уничтожали, и ничего не было. Почему Бог допустил? Всемогущий же Бог, который над всем ведает. Почему он это допустил? А допустил, потому что за неверность служителей, за неверность верующих, вот допустил до такого состояния. Но находились души старенькие, мы это переживали. Ну, еще хочу просто упомянуть, что когда я покаялся, и любовь Божия излилась в сердца душ, Духом Святым, и у меня сильное было желание страдать за Христа. И Бог это желание исполнил. И первый срок я еще не крещенный, только в собрании побыл три раза. И мне за то, что я говорил людям о Боге и отказался от оружия во время войны, мне дали 10 лет и отправили в Коми СССР. Тяжелые были условия. Конец войны, после голод и холод и все. И казалось, надо умереть бы, а Бог сохранял меня и благословлял, и там благословлял особенно, радость была великая, когда каялись грешники там. И это я кратко хотел сказать, что за верность Богу, как Бог вознаграждает нас. Ну и вот когда уже я вернулся после 10 лет, уже было, да, значит, чтобы те верные люди, старицы и старушки, которые взывали к Богу о помощи и верными хотели быть, Бог допустил войну, которая ужасно, ужасно много убиты были. За что? За то, что отступили от Бога, и когда меня судили военным трибуналом, то начальник говорил трибунала, вот что, говорит, вы бы делали, ну, признали сумасшедшим я, что если бы так все поступили, как вы, отказаться от оружия и Бога проповедовать, то были бы мы рабами у немцев. А я говорю, если бы мы так поступили все, то бы и войны не было, и война допущена для нас за то, что мы отступили от Бога и не веруем и так далее. Но он тогда махнул рукой, судить можно. Можно, братья есть братья. Ну и вот что тогда нашлись братья, которые возревновали об этом и стали на путь очищения народа Божия. Кто эти братья? Ну, Крючков, Прокофьев тут. И потом образовалась инициативная группа. Ну, группа образовалась маленькая, и против такой машины и полной этих и техники всякой военной и так далее. Но против Бога это ничего не стоит. И вот когда написали братья первое послание и указали, как правильно выйти из этого состояния, и только это послание было распространено, как всполошились работники КГБ, все эти безбожники, кто это написал, где и так далее. И из-за эти послания Кучеренко в Николаеве, диакон, за то, что он прочитал это послание, прочитал на совете, и на другой день его убили. В КГБ вызвали и убили. Хмару через 3 месяца покаялся, как пьяница, и тоже убили в тюрьме. Вот. Вот так отвечай, а так ответили, почему они увидели это. Они увидели, потому что страшное им было, ну, страх навел Бог на них, что они потеряют свое влияние на верующих. Вот почему они. И почему они убили? Убили и решили напугать, что если есть смерть, то кто не боится? И решили, чтобы показать свою силу. Но когда они увидели, что это верующих людей не пугает, а что наоборот еще многие новые души пробуждаются от этого, тогда один из этих безбожников, которые проводили всякие совещания, на одном из совещаний сказал, сейчас архивы открыты, если сторонники Совета Церквей не боятся смерти, то мы их не победим. Они правильно к выводу пришли, правильно к выводу, раз смерть, а что дальше? А Николай Ерофеевич, я верю в бессмертие, или Сергей Терентьевич, исследователь, забрал в Воронеже на рукоположение, то есть милиция, привезли в КПЗ, посадили, следователь вызвал и говорит, ну ты старый человек, вот мы посадим тебя, и сахар у него там и все, и ты умрешь в лагере. А он, я улыбаюсь, говорит, да следователю и говорю, а я и хочу, гражданин следователь, в тюрьме умереть, мне больше будет и награда от Бога. Ну чем такого человека еще пугать? Нечем. Так вот, братья, и началось это движение началось. Ну, борьбу, если будет еще время, уже много вы знаете, слышали, еще, может быть, мы напомним что-то, и это тоже надо. Вот, и кончилось чем? Кончилось тем, что хочу сказать один такой пример. В Симферополе, когда судили наших братьев, и... Ну, к прокурору привезли их на санкцию, чтобы подписать санкцию на арест. И вот два сидят и говорят, какие-то пять женщин позорят нас на весь мир, и мы с ними сделать ничего не можем. А почему? Потому что Бог с этими пятью женщинами. Это совет родственников узников, которые писали все аресты и все то, что совершалось. Это страшное. Христос сказал ученикам: «Вас мир ненавидит, не ненавидит, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о делах его, что они злы». Это то, что обнаруживалось, это все, это потом эти безбожники терпели поражение. Хотя за всю эту борьбу, которую, что вот мы имеем сейчас свободу, а на этом месте была избушка Николая Федотовича, маленькая. Я приехал на молодежное общение и на бракосочетание 7 ноября. А тут меня с автобуса сняли в милицию, потом в КГБ, потом отпустили с условием, сказали, что если только этот КГБ из Киева приезжал специально, сказал, что вот если будет демонстрация сорвана в Харькове, то вы будете отвечать. Потому что некоторые ваши герои, говорят, молодые, если вы будете разгонять наше общение молодежное, то вы будете ловить нас на площади, где проходит демонстрация. Так вот, вот если это будешь, то ты будешь отвечать. Я говорю, если вы будете разгонять нас, то, говорю, может, и мы не поможем ничего. С молодежью мы ничего не сделаем, если вы будете. А если вы не будете разгонять, никто на площади ловить вам не надо. Ну и пришли они 7 ноября, было там на поле палатка большая, было молодежное и было бракосочетание. Они пришли, человек 20 там побыли, ну и позвали братьев-просвитеров двух и сказали, что мы вам можем нарушать, то есть мешать вам не будем, но чтобы у вас ничего не было антисоветского. Ну, конечно, мы всегда говорили, что у нас не было антисоветского, и нет, мы не против власти никакой. Вот, и повинуемся властям в пределах христианской совести, то, что по Слову Божию нужно. Но все равно, братья, потом они, тогда они не арестовали никого и не забрали. А все-таки потом забрали братьев, которые там руководили. И каждое молодежное собрание, которое проходило здесь в лесу, после каждого нужно было кому-то, одному-двоим братьям идти в тюрьму. И почему Бог это допускал до нас вот братьев? Тоже мы грешили и не знали, что мы грешим. И вот чтобы очистить нас, это одна из причин. Бог допустил. И как был отбор во времена Гедеона, много, говорит, людей, не победите, осталось 300 человек. И 300 человек одержали победу. Бог одерживает не количеством, а одерживает качеством, чистотой. И вот прошла эта борьба, в которой больше 20 человек было убито, в том числе 4 солдата из армии привезли убитых. Особенно в Черкасской области, там отказалось от оружия 25 или 26 человек. И двоих братьев-просвитеров сказали сыновьям: «Вы живыми сюда не вернетесь». И так их и привезли, и этого Уменского просвитера, и этого Журовского просвитера привезли в гробах умершими. Ну и хочу сказать, что хочу за это кратко сказать. Когда привезли вот этого просвитера Журовского в гробе, самый, говорит, такой у него 11 сыновей было, и самого такого, покорного или верного привезли. А он говорит: я просил Бога, как чтобы все село собралось, большое село, и чтобы всем рассказать о Боге. Но это сейчас мы можем рассказывать, а тогда не расскажешь, тогда за все это преследовали и забирали. И вот, говорит, когда я понял потом, что через сына моего, который верный был Богу, все село собралось на похороны, и все открыто говорили там. Братья, и вот как бы заканчивая, я хочу сказать, хочу сказать, что нужно было 5000 лет отсидеть в тюрьмах и лагерях для того, чтобы мы вот сейчас имели свободу такую. А сколько отсидели в КПЗ, не подсчитано. А сколько было разрушено домов молитвенных, сколько отобрано, сколько было у детей отобрано и прочие штрафы, сколько было заплачено. Этого за та цена заплачено было братьями и сестрами за то, чтобы снова Бог мог быть среди народа Божия, и мы имеем сейчас такую свободу. И что я хочу сказать? Я хочу, братья, сказать и призвать вас, чтобы вы верными были с молодости, потому что за вами сатана особенно охотится. Вот нужны служителя сейчас. А чтобы были служителя, надо, чтобы они были верными Богу. И сколько молодых юношей возвращаются из армии, уже в грех попали они там. Вот. А попали в грех не потому, что ужасные такие условия были, а потому, что не бодрствовали, не противостояли греху. И теперь вместо того, чтобы служить Богу и быть служителями, не можно их рукополагать, потому что попадали в грех. А почему это попадали? Потому что не бодрствовали. И я хочу, заканчивая, если вы хотите, друзья, чтобы вы имели Божье благословение не только на себе, не только на семье вашей, а и на церкви, где вы служите, нужно быть верным Богу. Постарайтесь сейчас, в чем вот в благоприятное время сейчас вы здесь на этих библейских курсах, постарайтесь проверить пред Богом, если кто какой-то грех имеет неисповеданный, исповедуйте его, освободитесь от него, и вы получите эти благословения, уже здесь получите. Ну а потом в вашей жизни, если вы будете верно служить Богу, эти благословения так и будут сопровождать вас. Я сегодня читал, вчера читал главу 28 Второзакония, и там, если будет, кто будет слушать постановления, Моисей говорит, и исполнять, то все благословения будут сопровождать. Если не будете слушать, проклятия придут все на вас. Но сейчас проклятие не посылает Бог, а наказывает только нас, если мы лишаемся Божьих благословений. А Бог хочет, чтобы не только вас благословлять, а через вас еще благословлять и других. И вот я к этому и хочу и себя призвать, хотя уже мне заодно спрашивают, сколько мне лет. Скажу, 89 мне лет. Вот. И братья и сестры, то и сестры, я вижу, тут есть, да? Или нет? Ну, братья. Значит, братья, хотите иметь здоровье, хотите иметь благословение на все, постарайтесь быть верными Богу, и тогда все придет на вас. И здоровье, и все. И еще я хочу сказать, вот я сейчас приехал из Германии, был в Германии, посетил, ну, вечерам, то есть, ну, каждый день было собрание, за 20 дней посетил 25 церквей, и посетил, днем больных посещал, и в доме престарелых пришлось побыть. Русский там один был, безбожник, побеседовал с ними, а то зашел к сестре к одной, просвитель меня привез, Хильда. Она с 4 лет парализованная лежит, ноги не работают, а так все здоровое. И когда меня увидала и говорит, я ее вообще не видал, а только пришел, поприветствовался, она называет меня. Я думаю, откуда она это узнала меня? Я ж тут и не был в этом доме. Она мне говорит, когда еще, говорит, начались гонения, страдания, я вот за вас узнала, говорит, и за вас и жену все время молюсь. И сейчас молюсь. Я говорю, да жена моя уже 10 лет ушла в вечность, уже не надо ей молиться. Ну, а я, говорит, не знала, и я молюсь. И вот благодаря таких молитвенников и молитвенниц, и Бог дает и здоровье, и по милости своей все посылает благословение. Поэтому, заканчивая, я хочу, чтобы этим кратким моим выступлением, чтобы у вас появилось желание очищаться от всякой скверны плоти и духа, исполняться Духом Святым, иметь веру евангельскую, за которую надо подвязаться и бороться. Потому что сейчас столько вероисповеданий всяких много, а вера евангельская, вера одна, из-за которой надо бороться, и, может быть, бороться и до смерти. И через это будет прославляться Бог, и обильные благословения, и будет слава великая через нашу жизнь и другим. Сейчас давайте мы помолимся, поблагодарим Бога. Аминь.